Глава 36. У тебя точно все в порядке? Пишу сообщение Лиле, а у самой сердце то замирает, то с бешеной скоростью бьется о ребра. В тот день, уехав с дня рождения Богдана, я предупредила ее короткой фразой, мол, не беспокойся, со мной все хорошо. Действовала на эмоциях. Было обидно за испорченный вечер, облитое платье и... Рустама увидеть побыстрее хотелось. Да и в конце концов, она сама меня так внезапно бросала. Но теперь, когда планы подруги внезапно изменились, и она улетела с мамой на отдых, хотя до этого говорила, что отец ее не отпускает, я стала не на шутку беспокоиться. Мало ли что. Лиля, как никто другой, умеет влипать в неприятности. Вместо того, чтобы слушать преподавателя, кашусь на телефон, мысленно умоляю его экран загореться. Что могло случиться после моего отъезда? Боже, да что угодно. Вдруг кто-то пристал. И отбиться не смогла. Или перепила, и какой-то негодяй воспользовался ею беспомощным состоянием. Боже, от обилия версий, одна хуже другой, у меня голова идет кругом. Волоски на теле встают дыбом, когда я думаю о том, что ее действительно серьезно обидеть могли. Не просто же так за одну ночь она собралась и уехала. Господи, да я себя не прощу. Нельзя было ее оставлять. О том, что Лили уже нет в стране, я узнала в тот момент, когда вернулась в квартиру. Не найдя ее дома, стала звонить, а абонент оказался вне зоны доступа. Спустя пару часов она прислала аудиосообщение. Уставшим, едва ли не вымученным голосом сообщила, что они с мамой с пересадками летят на острова, и от длительного пребывания в сидячем положении у нее ножки устали. Разрешила мне жить у себя даже в ее отсутствии, и снова пропала. И на этом все. За прошедшие несколько дней ни одной весточки. Кое-как мне удается взять себя в руки и начать конспектировать лекцию. Ближе к концу пары телефон подает заветные признаки жизни. «Все отлично», — скупо гласит сообщение. Она на меня обиделась. Пока я подвисаю вверху экрана, снова начинают прыгать точки. Оживляюсь в ожидании подробностей, но Лиля не спешит отправлять продолжение. Или стирает и заново пишет. Или набирает объемный текст. «Белова, но имей ты совесть!» Взываю к своему разуму. Сидеть на первой парте и так бессовестно втыкать в телефон. Судя по всему, успокоение разбушевавшихся нервов мне хочется получить сильнее, чем знаний. Потому что максимум, на что меня хватает, создание видимости заинтересованности. Как только преподаватель отворачивается к электронной доске, чтобы переключить картинку на следующий слайд, я припадаю взглядом к экрану телефона. «Ты на парах, наверное?» — уточняет подруга. «Кто-то из нас двоих должен знания получать», — завершает ее сообщение смеющийся смайлик. Быстро набираю ответ. «Почему твои планы так внезапно изменились? Ты же говорила, папа не отпускает в учебное время». Он сжалился и снова хохочет. «Просто так или что-то случилось?» Что-то мне подсказывает, ее папа не относится к разряду тех людей, чьи решения меняются в зависимости от времени суток. Пришлось немного на жалость ему надавить. Я его единственная доченька. Блаженный ангелочек завершает посыл. Ты была права, Ясь. Любит он меня больше, чем кого бы то ни было. Просто пришлось ему напомнить об этом. Усмехаюсь. Манипуляторша. Как сессию закрывать будешь? Глупость, конечно, спрашиваю. О себе бы лучше побеспокоилась. Понятия не имею. Не моя эта забота. Отвечает вскоре. Отталкиваю телефон подальше. И перевожу взгляд на разноцветный график. Похоже, мне не о чем беспокоиться. У Лили все в полном порядке. Ну или, во всяком случае, не хуже дела, чем мои.